Глава 6. Как открыть гимназию? В жизни Цери настала беда. Беда с большой буквы. Я не преувеличивал. Такую панику на морде щенка я видел, пожалуй, в первый раз. Его подружка пропала. Ее украли. На самом деле это, конечно, было не так, но Церю переубедить оказалось сложно. Но я все-таки справился и сказал ему, что все с ней в порядке. Наверное, ушла по своим беличьим делам. Всего лишь 2 дня ее нет, а по закону искать пропавших нужно спустя 3 суток. Хотя это не точно. Но все же мне удалось взять щенка и пойти домой, сказав, что если ее завтра не будет, то я дам ему карт-бланш на все действия. Пусть хоть весь город перероет, запах еще где-то угадывался. А значит, Цере не составит труда найти свою подружку. Почему я не отпустил Церю сейчас? Да потому что он мне был нужен в данный момент в пекарне. Сегодня же я постараюсь пойти в зону, чтобы достать нужные ингредиенты для лакруашки. Хотя правильнее сейчас называть его Вадимкой, ведь к лакруа он больше не имел никакого значения. Пришлось тащить Церю и постоянно приговаривать, что все с его подружкой хорошо. Я это чувствовал. Ее беличья душонка не попала в ад. Ведь туда ей и дорога за то, что гоняла адского пса и в хвост, и в гриву. С горем пополам мы вернулись обратно домой. Я сразу же набрал графу Демидову. Сказал, что есть срочный разговор. А граф и рад, потому что он попробовал мое вино и теперь желал составить со мной новый контракт на эксклюзивные поставки моего пойла, которое пришлось по душе не только ему, но и его домочадцам. А еще Демидов угостил пару своих партнеров после того, как сделал пробу. И теперь они желали узнать, кто же это сделал. А Константин молчал для загадочности, раздумывая, когда ему позвонить мне. К его счастью, я позвонил сам. Судьба? О, нет. Злой рок в виде Дона, который озадачил меня тем, что я должен сделать с детьми. Это в мыслях просто открыть гимназию. Точнее, в аду я бы просто ее открыл, а там будь что будет. А тут нужно было делать все по правилам. Если с документацией разберется Элеонора, то с другой частью, которая касалась общественности, поможет Демидов. Хотя бы советом. В итоге мы договорились с графом, что я сейчас и прибуду, потому что дети уже проснулись и осматривали с дамами свою гимназию. Но только вот пекарню нужно было открыть, а следить за детьми никто не мог. Так что мне жизненно необходимо устроить бомжей, а после позаботиться о детях. Поговорив с Элеонорой, мы решили, что сегодня будет выходной. Тем более, пока что клиентов было мало из-за нападения фанатиков, а из-за новости о резне в Ярославле людей будет и того меньше. Спасибо Дону хотя бы за это. Так что, оставив всю свору на Элеонору, Сору и Дона, я взял Настю, которая хоть и была немного расстроенной, но, услышав о том, что мы едем к графу Демидову, засияла. Немного ей нужно для счастья, а мне и не сложно. До Демидовых мы, как всегда, доехали с ветерком. Всю дорогу Настя рассказывала мне про детей и очень много говорила про Василису. Они уже успели подружиться, и Элеонора была очень рада, что ее 2 внучки нашли общий язык. А Настя была счастлива от того, что у нее появилась младшая сестренка. Кстати, о сестрах и братьях. Насколько мне стало известно, у императорской семьи были еще дети. А Настя была младшим ребенком. Конкретно у нее были 2 старших брата, про которых мне лучше узнать заранее. Они сейчас находились не в империи, но в будущем могли попытаться найти свою младшенькую, потому что, по слухам, они очень любили Настю, и их ранг был выше, чем у легендарной шестерки. Приехав к графу Демидову, мы сразу оказались в окружении. Настю вновь подхватили Софья и Елизавета, а меня взял в оборот граф. Он не терял времени и сразу же составил со мной контракт на вино. Я был не против, а от того, что контракт был составлен и подписан так быстро, я даже получил некоторое удовлетворение. Как говорят в этом мире, время — деньги. И сейчас я даже проникся человеческой мудростью, хоть в моем случае время было равно не деньгам, а решением проблем. Как только контракт был подписан, нам принесли чай. Я смотрел на графа и думал, как бы задать интересующий меня вопрос. Точнее, я пытался сформулировать свою мысль, но когда понял, что и сам граф уже ожидает, то решил объяснять как есть. «Ваше сиятельство», — начал я. Константин улыбнулся, ведь уже давно ожидал от меня вопроса. Шла вторая чашка чая. «Чисто теоретически. Что я должен знать, если захочу открыть гимназию? Гимназию-приют или даже интернат?» Граф в это время пил чай и такого явно не ожидал. «А я умею удивлять людей. Буду продолжать в том же духе». «Фер, не буду спрашивать, где ты взял детей, потому что ты явно удивишь старого аристократа», — прищурился граф и подлил мне чай в пустую кружку. «Вот только с гимназиями дела обстоят сложновато». Граф задумчиво посмотрел в свою чашку. «Ну, я не был удивлен, потому что этот мир вообще по-простому не любил делать. А сколько бумаг мне потребуется на гимназию, даже страшно было подумать. Но что не сделаешь ради детей? Ну или для того, чтобы мои жительницы не расстраивались попусту. Все же не хотелось, чтобы они грустили». «Добреешь ты, Фер, добреешь. Да и если что-то я начал делать, то буду делать настолько хорошо, насколько это возможно. Зачем делать все спустя рукава? Это я оставлю людям». «Демоны же все делают идеально». «Насколько сложно?» — спросил я, склонив голову на бок. «Не думаю, что ты не интересовался», — усмехнулся граф. «Когда ты закончишь возню с бумагами, то в первую очередь тебе нужно будет выступить с заявлением в СМИ, что ты официально открываешь гимназию для сирот. Это же простые дети». Граф с ожиданием посмотрел на меня, но я решил, что раз уж начал, то скажу чуть больше информации, ведь Демидов первым узнает о том, что я планировал сделать. «Маги. Дети будут магами», — сказал я, и реакция не заставила себя ждать. Граф еще раз поперхнулся и судорожно взял салфетку со стола. Я, честно говоря, хотел повторить за ним. Заявление в СМИ? Как-то не планировал светиться. «Да черт возьми! Думаю, что можно это как-то обойти», и спросил об этом. «Маги? Да, это многое меняет. Нет, нельзя избежать официального заявления, иначе многие позарятся на детей. Тебе нужно делать все быстро, чтобы ни у кого не возникло даже малейшего желания отнять магов. В этом я помогу. Но да, придется сказать это во всеуслышание», — прищурился Константин, поняв, что именно этого я не хотел делать. И ему было весело. «Хотя есть и другой выход». «Какой?» — нахмурился я. «Это может сделать и твой официальный представитель. Насколько я знаю, у тебя есть человек, который от твоего имени выступал несколько раз». Граф усмехнулся, а я следом за ним. Его осведомленность поражает. Все же Никита молодец, недаром ест свой хлеб. Да и граф, как я понимаю, не желал мне плохого и посоветовал то, что мне было нужно в данный момент. Значит, используем Элеонору как официальное лицо гимназии. Назначу ее директором. Все же Василиса будет жить там, так что не думаю, что Элеонора будет против. Да и дел в гимназии много не будет, потому что большую часть работы возьмут бездомные, которые скоро перестанут быть таковыми. Я поблагодарил графа, сказав, что скоро отправлю ему вино и варенье. Контракты нужно исполнять, и я о них помнил. Осталось лишь выделить время, чтобы сделать огромную партию. После позвоню графу, чтобы отправил мне курьера. Выйдя из кабинета, я хотел поискать Настю, но наткнулся на Максима, который подпирал стену напротив. «Фер, ты все?» — спросил он и подозрительно посмотрел мне за спину. Я повернул голову и увидел веселый взгляд его отца. «Ты искать Настю? Она в заложниках. «Отец, прошу прощения, я пытался вызволить гостей, но графини не хотели отдавать девушку без боя и уехали по магазинам». «Плохо старался, сын», — покачал головой граф Демидов. «Но думаю, что даже я не в силах буду помочь Насте. Фер, ты же не против, если твоя помощница побудет с моими женами? Им скучно, а она — их свежий глоток воздуха. До пекарни мы подвезем ее, как они закончат». «Почему бы и нет?» — улыбнулся я, подумав, что все удачно складывалось. «Ведь мне нужен был рыжий». «Тем более я хотел пойти с Максимом в зону. Вам не нужен сын сегодня?» Максим широко улыбнулся, но тут же сделал спокойное лицо, когда граф Демидов внимательно оглядел отпрыска. «Нет, думаю, ему полезно. Все же он уже сделал все, что я просил. Да и если Максим еще посидит в поместье, то начнет надоедать брату». Сразу сдал своего сына граф. «Если тебе не сложно, Фер, забери его, желательно на несколько дней». Максим аж рот раскрыл от удивления. «Натурально его так сейчас выпихивали из дома». «Вы тоже думаете так?» — преувеличенно удивленно спросил я графа. «Я как раз думал о прокачке сил Максимилиана. Все же он может лучше сражаться, а ленится». «Да, я тоже заметил», — покачал головой Константин, включаясь в игру. Максим аж запыхтел от такого, но ни слова не сказал, боясь, что сделает или скажет что-то не так в присутствии главы рода. Однако граф лишь посмотрел на время и ушел, говоря, что у него остались дела. В конце концов, он пожелал удачи и оставил нас наедине. «Ты издевался?» — спросил тихо Максим, когда мы уже пошли в сторону моего мотоцикла. «Нет», — без эмоций сказал я. «Я знаю, что ты способен на большее. Ты станешь как минимум восьмого круга, если будешь слушаться меня. Так что не будем мять булки и сразу отправимся в зону. Только пусть подгонят машину, чтобы я смог забрать некоторые ингредиенты. Нам нужна зона пятого круга». Максим сглотнул, увидев мой настрой, но смело кивнул, готовый ко всему. С Максимом мы отправились в зону пятого уровня, не связанную с гильдией его рода. Все же мне нужны были боссы, чтобы создать скелет для Вадима. А зоны гильдии были предназначены совершенно для другого. Уж точно не для того, чтобы их закрывали. Так что Максим оставил заявку в центре, и мы сразу же отправились в одну из свободных зон пятого уровня за городом. Мало было сегодня желающих для этого ранга. И там я понял, что Максим стал намного сильнее. Первые три круга он прошел играючи. На четвертом мы задержались лишь из-за того, что Максим собирал камни големов. На пятом вообще никаких задержек не было. Пожалуй, это был один из самых быстрых наших рейдов, где я даже ничего не комментировал. Ну, почти. Пару раз пришлось. Но это не отменяет того факта, что Максим прогрессировал, что не могло не радовать. Значит, стоит спускаться еще ниже. В прошлый раз нам не повезло, но за это нужно поблагодарить моего брата. Во второй раз этот фокус у него не пройдет, так что можно беспрепятственно идти в зону шестого уровня. Закончив, мы вышли вместе с моими трофеями. Максим был очень тих, но, думаю, это было связано с тем, что он пытался повторить те же трюки, которые делал его отец. У него ничего не получалось, хотя Максим и приблизился к пятому рангу. Но все-таки ему требовалась практика. Однако стоит отметить, что делал Максим пробы навыков незаметно, но я все же не слепой. Когда мы уже ехали в сторону пекарни, я попросил у рыжего героя их родового юриста, чтобы обсудить некоторые важные вопросы по поводу детей. Я рассказал, что собирался сделать. Максим одобрил эту идею, но, услышав про магов, реакция у него была такая же, как и у графа Демидова. Так что он сказал, что утром у меня будет их юрист, чтобы грамотно составить все документы с Элеонорой и мной, раз уж я так решил. Осталось лишь сообщить об этом бабке. Распрощавшись с Максимом, который помог перенести трофеи, я сразу же пошел к Элеоноре, чтобы рассказать ей план ближайших дней. Она не то чтобы обрадовалась, но восприняла новость о ее назначении спокойно. И довольно безразлично сказала, что раз уж нужна пресс-конференция, то так тому и быть. Вот он, идеальный сотрудник, в отличие от других. Хотя, пожалуй, пока лидирует все же Настя, которая меньше всего приносила проблем. Дети, кстати, вели себя хорошо. В принципе, их не нужно было развлекать, как я думал. Это они могли и сами. Сора лишь сходила и купила им книги, как они попросили. И все. Умницы. После того, как дух мне про это рассказывала, она выглядела печально. Когда я спросил, что такое, то она объяснила это тем, что дети долгое время были в плену и забыли множество радостей. Больше всего они хотели видеть не простые книжки, а газеты за последний год. Я посоветовал ей не расстраиваться так, потому что эти дети были другими во всех смыслах, и чем старше они будут, тем сложнее будет их понять. И дело будет даже не в том, что их похищали однажды. Они просто маги. Как мне объяснил сегодня граф Демидов, маги — очень своеобразные люди. Хоть и считались героями, но если ты был с ними близко знаком, то мог понять, что от воинов, привыкших бороться оружием, они разительно отличались. Да я и сам это знал, потому что видел эту братью в прошлом. Настоящие фанаты своего дела. Так что я успокоил Сору, и мы принялись разбирать еще раз досье бомжей. Нам нужно было подумать, кого куда распределить. И делали мы это, как настоящие злодеи. Ночью и в подвале. А рядом с нами, в соседней комнате, работал Церя, который получил свой волчий пирог, и теперь споро собирал новый скелет. Утром щенок показал мне результат. Церя торопился, потому что сейчас его даже не радовал любимый пирог, а его подружка Белка. В этот раз получилось даже быстрее, потому что Цербера знал, как и что уменьшать, чтобы скелет вышел таким, как надо. Когда мы с Сорой закончили, у меня оставалось время. Я вспомнил, что нужно было решить одну дилемму, связанную с будущим помощником. А связано это было с мерзким характером Вадима Лагарта. Если с Ваней все было куда проще, то с этим... Даже с учетом подчинения нам с Церей, он будет постоянно брыкаться. И я сделал так, чтобы нам это не помешало. Скелет был готов, рука сжимала кристалл души, а я положил в рот будущего помощника булку совести. Пора начинать. Вадим закричал, как только открыл глаза. На меня это не произвело никакого впечатления, как и на Церю. «Вадим, можешь не кричать?» — спросил я спокойно. «Все же ты очень громко орешь. Детей мне разбудишь в соседнем здании». «Ты?» Как я и думал. Булка совести, которую я испек, была сделана на совесть. Ха. Вадим отреагировал на меня без агрессии. «Я?» — кивнул я. Угрозы и унижения были закончены. Теперь мне нужен был помощник, который будет отвечать за кафе. И Вадим в данное мгновение подходил лучше Вани. «Как ты уже должен был понять, ты умер. Сейчас ты служишь мне». Честно говоря, было скучно объяснять все Лагарту. Но так было нужно. Пришлось объяснить, что мы с Церей заблокировали часть его сознания, которая была сплошь из пороков. И добавил, что лучше так, чем жариться в аду. Вадим будет помнить все, что делал, но будет испытывать некий священный ужас, если у него появится желание повторить хоть что-то подобное еще раз. В принципе, после первого крика Вадима все было хорошо. Лагард даже принял свою судьбу как некий дар. Все же изначально он любил печь и делать десерты, но его эго и тщеславие сделали свое дело. Убили его. Единственное, что я не мог понять, почему Церя сделал ему иллюзию внешности без бровей. А Вадим увидел свое лицо в полированной поверхности кастрюли и лишь глубоко вздохнул. Ладно, это не мое дело. Если будет хорошо себя вести, то верну ему брови. Это даже легче, чем сделать ему язык или вернуть вкус. Всего лишь нужно было попросить Церю. Кстати, о нем. Мы уже шли в сторону парка, как я и обещал. Вот только это уже третий день, как пропала белка, и ее все еще не было. «Ты говорил, что если ее нет, то я могу делать, что хочу», — заговорил Цербер у меня в голове. «Ох, даже так?» Первый раз он выразил свое фи по поводу еды, а во второй раз — из-за белки. Третий раз будет касаться чего? Даже думать не хочу. «Да, можешь искать свою подружку», — кивнул я, смирившись с тем, что, возможно, половина города перестанет существовать. Хотя я и сам начал волноваться по поводу белки. Куда она могла испариться?